По инициативе Ким Чен Ына фабрики «Гансуская минералька» был передан новый подвижной состав. Соответствующее мероприятие состоялось на месте 19 апреля. На нем были соответствующие работники и коллектив фабрики и жители Гансуского района.